Глава 23. В общем офисе следственного отдела бурлила необычная рабочая сутолока. Расследование по большей части переместилось с места происшествия сюда, где обрабатывалась основная масса поступивших отовсюду данных. Поэтому здесь толкались все, кто был занят в расследовании. Почти за каждым столом кто-то сидел, нависая над клавиатурой. Постукивание по клавишам не перекрывало другие звуки. Но когда разговоры стихали, было слышно, насколько слаженно и уверенно оно раздавалось. Будто каждый из набиравших текст в точности знал, что именно хотел выдать на гора. Это больше смахивало на редакцию газеты, чем на офис следственной полиции. Витавший в воздухе крепкий запах кофе лишь усиливал эту схожесть. Полуденное солнце появилось из-под линии горизонта и уставилось в огромные окна, бликуя от мониторов, слепя и мешая работать. Поэтому почти везде были опущены шторы. Тусклое освещение в зале офиса навевало чувство, что времени гораздо больше, чем показывали часы. Хотя для большинства рабочий день прошел лишь наполовину. А для Хюльдера, можно сказать, вообще только начался. Тот, кто руководил расследованием, приходил первым и уходил за полночь. Таковы были неписанные законы. Уйти домой в 4 – это как дать народу команду расслабиться. И завтра они исчезнут в 3. Хюльдер из-за боязни прикрутить энтузиазм подчиненных даже отменил запись у зубного врача, которую сделал почти полгода назад. Стрижка, в которой он так нуждался, тоже дожидалась лучших времен. Они сейчас прорабатывали данные, касавшиеся обоих убийств, сортировали и анализировали их, пытаясь найти ту ниточку, которая в конечном итоге привела бы к виновному. Каждый человек в современном обществе оставляет следы, по которым, как по наметке, можно проследовать его прошлое. Эта цепочка связана из его электронных и других коммуникаций, разных свидетельств, генерируемых его повседневной деятельностью. Если расположить их в правильном порядке и с оглядкой на показания свидетелей, можно детально реконструировать последние дни человека в этой жизни. Большую часть этих деталей можно получить практически без усилий. Например, путем проверки кредитных транзакций, телефонных звонков, электронных писем, сообщений и постов в социальных сетях. Одна проблема здесь – понять, что действительно имеет значение, и отобрать нужные из гигантской массы доступной информации. Хюльдер лично просмотрел то, что Алмар нашел на домашнем ноутбуке Элизы, но отфильтровать данные, полученные с ее рабочего компьютера, поручил другим. У него самого было дело по горло, и он боялся, что может заснуть прямо на клавиатуре. Аналитики уже расписали по минутам последний день Элизы, и сейчас заканчивали с картиной последних часов Аустрас. Элиза проснулась рано и разбудила детей. Ей помогал муж. Пока дети завтракали, она пролистала основные новости на своем ноутбуке и отправила по электронной почте письмо в школу с просьбой, чтобы Маргарет во время большой перемены не играла во дворе, а находилась внутри, так как была немного простужена. Затем супруги разделили между собой детей. Сигвальди отвез Маргарет в школу, а Элиза завезла сыновей в детский сад. Она явилась на работу в налоговую, опоздав на 10 минут, и сразу поспешила на собрание об изменениях в налоговом законодательстве. Оно продлилось 2 часа. После этого началась обычная рабочая рутина. До обеда она написала параграф об исключениях в налогообложении туристического бизнеса и отредактировала другой параграф, написанный ее коллегой. Обедала Элиза в ресторане в центре города вместе с 2 сотрудницами налоговой. Она заказала себе салат «Цезарь» и «Пепси Макс», а фотографию совместного обеда запостила в соцсетях. Глядя на фото с ее неприхотливым обедом, Хюльдер задался вопросом, выбрала бы она себе что-нибудь помесистее, почревоугодней, если б знала, что потребляемые ею калории никогда не превратятся в жир. После часового обеденного перерыва Элиза вернулась в налоговую и опять засела за отчет. Не скажешь, что она работала, не покладая рук. Компьютерная история действий показала, что женщина часто отвлекалась, зависая в интернете, где, помимо прочего, посмотрела обувь на Озоне и предложение по групповым закупкам на Hopcoop.is. На последнем Элиза заказала обед для всей семьи в бургер-ресторане. Довольно выгодное предложение, если не учитывать то, что теперь семья им вряд ли воспользуется. Местный компьютерный гений Алмар не поленился распечатать чек об оплате этого предложения и принес Хюльдеру, чтобы тот передал его супругу Элизы. Бумажка все еще лежала на столе следователя, откуда она, скорее всего, перекочует в его мусорную корзину. Около 2 часов дня Элиза отметила в офисной системе Link, что ей нужно отлучиться с работы до 3 часов. Вскоре после этого она оплатила картой билет на автобусный трансфер до аэропорта. Это сходилось с показаниями ее мужа. Она забрала его из дома и отвезла на автовокзал, о чем они договорились еще утром. Пока Элиза расплачивалась на вокзале за билет, Сигвальди загружал чемоданы в багажник автобуса. Они поцеловались на прощание, после чего Элиза вернулась в свой офис и снова села за компьютер. Она ушла с работы незадолго до 4 и забрала детей из школы и детсада. По дороге домой они заехали в продуктовый магазин и неслабо там затарились, во всяком случае по меркам Хюльдера. Затем вся Арава со всеми сумками и пакетами двинулась в сторону дома, но с остановкой на заправке, где было заплачено за полный бак и куплено 3 мороженых. Обслуживавшему ее кассиру Элиза запомнилась из-за ребятни. Видно было, что в машине шла перепалка, и мороженое было куплено как раз для того, чтобы ее остановить. В общую картину не вписывался один пункт в показаниях кассира. Тот утверждал, что с ними был муж Элизы, который как раз и заправлял машину. Через заправку ежедневно проходила масса людей, и поэтому следствие склонялось к тому, что кассир просто перепутал, так как бензин был оплачен Элизой примерно в то же время, когда Сигвальди садился в самолет. Сыновья Элизы тоже были опрошены на предмет поездки на заправку. Когда их спросили, был ли с ними в машине кто-то еще, кроме мамы, оба лишь неопределенно пожали плечами. Старший пацан Баурт позже вспомнил, что машину заправлял какой-то бензинщик. Это было наиболее вероятное объяснение, и поэтому предположение, что убийца Элиза был пассажиром в машине и приехал вместе с ними домой, было исключено. Соседка Элизы Вэдис, нашедшая мальчишек на следующее утро после убийства, видела, как семья вернулась домой вчетвером, Элиза и 3 детей. Никого другого с ними не было. Возможно, этот факт прояснится после интервью с Маргарет, которое должно было состояться сегодня. Следующим движением на кредитной карте Элизы была оплата услуг слесарю, открывшему их входную дверь. По его словам, она потеряла ключ от дома, муж улетел за границу, а запасные ключи были заперты внутри. В этом месте следствием был поставлен жирный вопросительный знак. Предполагалось, что убийца раздобыл ключ именно в этот день. В доме не было обнаружено никаких признаков взлома, так что либо убийца воспользовался утерянным Элизой ключом, либо она забыла запереть входную дверь на ночь. То, что утром после убийства дверь в дом оказалась запертой, ни о чем не говорило. Убийца, уходя, мог захлопнуть ее, даже если до этого она была не заперта. Слесарь предложил поменять замок, но Элиза отказалась, сказав, что это случалось и раньше, и так как у нее есть запасные ключи, нет причин для беспокойства. По всей видимости, старый брелок уже плохо держал, и ключ от дома попросту отвалился от связки и потерялся на работе, в школе, садике, магазине или на заправке. Следствие обшарило все эти места, но ключ так и не нашелся. После этого семейство смогло наконец попасть в дом. Элиза зашла в Facebook и поставила лайки под несколькими свежими статусами своих друзей. Затем обновила свой собственный статус, сообщив, что Сигвальди уехал за границу, что сама она дома, к тому же одна с детьми, и что на ужин собирается готовить спагетти. На это она получила массу лайков. Хюльдер не знал, что так понравилось людям, спагетти или то, что она была одна. Никаких сталкеров или чужаков среди поставивших лайки не оказалось. Все это были ее друзья, с которыми Элиза давно и постоянно общалась. Ее вечер оказалось невозможно просчитать с такой же точностью, как и день. Примерно с 7 до 11 часов вечера Элиза еще несколько раз заходила в Facebook и Twitter. В Фейсбуке можно было прочитать последний статус в ее жизни. «Спокойной всем ночи, завтра новый день, и все будет сделано как нужно». Но завтра у нее уже не случилось. Учитывая огромное количество статусов, которые Элиза выплескивала на странице соцсетей, Хюльдеру в голову пришла дурацкая мысль, что она, наверное, не отказалась бы обновить статус, если бы убийца во время пыток протянул бы ей компьютер. И что бы она тогда написала? «Вы не поверите, но какой-то человек собирается меня убить, высосав пылесосом спагетти из моего желудка, которые, между прочим, были очень вкусные. Или, может, просто «помогите, кто-нибудь, спасите меня». О последнем дне Аустрас было известно гораздо меньше. В отличие от Элизы, она не проводила так много времени в соцсетях и, похоже, не была так же социально активна. Кроме того, Аустрас прекратила работать почти 2 года назад, и поэтому никаких коллег у нее уже не было. Похоже, что она по большей части бывала дома, если не считать редких выходов на прогулки. Ее небольшая «Тойота» стояла в гараже, а Аустрас накануне заправила ее и записала пробег. Учитывая расстояние от заправочной станции, она уехала оттуда прямиком домой и после этого уже машину не трогала. В день ее смерти кредитная карта использовалась лишь один раз, да и то это было автоматическое перечисление на счет благотворительной организации. В последний вечер она сделала два звонка из дома, один своей сестре, другой подруге. По словам этой самой подруги, они говорили о книге, которую Аустрас ей одолжила, а также о запланированном путешествии подруги по Средиземному морю. Телефонный разговор длился 17 минут, а полицейскому, позвонившему подруге, потребовалось не меньше 7, чтобы только отделаться от нее. Положив, наконец, трубку, он знал о круизах буквально все. Аустрас и ее сестра разговаривали 19 минут. По словам сестры, они говорили о конфирмации детей и родственников, которые должны были состояться весной, о новом магазине, только что открывшемся в торговом центре, куда им обеим хотелось сходить, а также о чем-то визите к Аустрас, который, впрочем, так и не состоялся. Сестра не знала, кого ожидала в гости Аустрас, и вообще очень смутно помнила эту часть разговора. Насколько она поняла, Аустрас получила сообщение, что кто-то хотел прийти к ней в гости, но в конечном итоге причислила его к другим, полученным в этот день, которые она считала либо предназначенными кому-то другому, либо просто какими-то странными. Что было в этих сообщениях, они не обсуждали, да сестра особо и не спрашивала, так как опаздывала в театр. Плача, она сообщила Хюльдеру, что спектакль был ни рыба, ни мясо, и что лучше бы она подольше поговорила со своей сестрой. Мобильник Аустрас был найден на месте преступления. Уже подтверждено, что именно этим телефоном она пользовалась. В ее случае все обошлось без недоразумений, в отличие от Элизы, телефон которой все еще не был найден. Тот, в чьих руках он находился, до сих пор не включал его, и вряд ли когда-нибудь это сделает. Телефонная компания предоставила полиции список звонков и текстовых сообщений, которые Элиза получила за несколько дней до убийства. Но среди них не оказалось ничего и близко походящего на сообщения на телефоне Аустрас. Их было в общей сложности 4, 3 из которых полная бессмыслица. 2, 116, 53, 22, 16.22, 19, 49.90, 49. 90, 92.68, 43-6.16, 92.11, 99.73, 75.53, 19.11, 66-39, 92.7, 92. Расшифровать все это вместе с сообщением из дома Элизы было поручено одному человеку, который также занимался и запиской, найденные в конверте на лобовом стекле машины соседа Аустрас. 19.79.15.19.79.15.16. Хюльдер ожидал, что некоторая упорядоченность в этой последовательности могла помочь в декодировке, но этого не произошло. Теперь надежда была только на Интерпол, но до сих пор из этого мало что получалось, кроме бесконечных формуляров, которые он должен был заполнять. Хорошо, если это не будет пустой тратой времени. В четвертой смс-ке на телефоне Аустрас некто сообщал о своем скором визите. Ни полиция, ни сама Аустрас, если верить ее сестре, не знали, от кого она пришла. «Я скоро приду. Ждешь с нетерпением?» Хюльдер был не единственным считавшим, что все эти сообщения были присланы убийцей. Первостепенной задачей сейчас было откопать номер, с которого они были отправлены, и Хюльдер надеялся получить его уже сегодня вечером. Наконец-то убийца сделал неверный шаг. Он пользовался одноразовой сим-картой. Такие карты в основном покупали иностранные туристы и некоторые исландцы, занимавшиеся каким-нибудь сомнительным бизнесом. Продавцы были обязаны регистрировать покупателей карт, но в отелях это часто делалось как придется, просто записывался кто-то наобум. Тем не менее, по карте можно было вычислить место ее продажи, а уж там и проверить регистрацию. Конечно, надеяться, что человек при записи дал свое правильное имя, было слишком оптимистично. Но вполне возможно, что карта была куплена недавно, и продавец запомнил покупателя, или же его можно было отследить на записи камеры наблюдения. По крайней мере, случай с картой зажег слабую надежду, а надежда им сейчас была очень нужна. Дело продвигалось медленно, и это сказывалось на настроении людей. Каждому хотелось быть тем, кто смог бы первым закричать на весь офисный зал. «Эврика!» Все понимали, что когда-то это должно произойти, даже если убийца не будет найден. Большинство работавших в следственной группе, включая самого Хюльдера, склонялись к тому, что жертвы были выбраны случайно. Обсуждался этот вариант мало, так как был худшим из всех возможных. Как найти убийцу, который не выбирал свою жертву по каким-то соображениям, особенно если он был настолько осторожен, как показало следствие? Тем паче, что ни Элиза, ни Аустрас ничем не выделялись из других таких же обыкновенных граждан, и поэтому никак не могли привлечь к себе внимание озлобленного преступника, решившего убить совершенно незнакомых ему людей. Ничто ни в жизни, ни в смерти Элизы или Аустрас не давало ключ к разгадке, и до сих пор не удалось выжить абсолютно ничего из найденного на месте преступления. Ни отпечатков пальцев, ни биоматериала, ни в доме Элизы, ни в квартире Аустрас. Впрочем, делать заключение было несколько преждевременно. Всевозможных следов из обоих мест было собрано множество, а обработана лишь часть. Возможно, нужный отпечаток или волос был уже где-то на подходе. Но с каждым отрицательным результатом все больше испарялась надежда, что место преступления сможет помочь раскрытию преступления. Да это и не удивительно. В наше время каждый, умеющий включить телевизор, знал об опасностях, с которыми обычно сталкиваются преступники. Любой хорошо подкованный подросток мог совершить преступление, не оставив никаких следов, хотя подросток, наверное, спалился бы, включив мобильник жертвы. Хюльдер вздохнул. Черепашья скорость следствия расхолаживала народ, большинство выглядело разочарованным и работало не с полной отдачей. Раздавшийся в дверях голос Рикхарда свидетельствовал о том, что он относится к меньшинству. Его отдача в эти дни была на высоте. Тут он был несомненным лидером во всей группе. Но, видимо, нагрузка уже начала сказываться. Хотя он, как и прежде, выглядел безупречно. Тем не менее, можно было заметить пару-тройку несвойственных ему промахов. Таких, как незастегнутые пуговицы или кофейное пятнышко на манжете рубашки. Совсем крошечные, но тем не менее заметные. Даже темную шевелюру можно было хоть и с натяжкой, но отнести к взлохмаченной. Хотя Хюльдеру она казалась исключительно идеальной. Будто прочитав мысли коллеги, Рикхард провел ладонью по волосам, и каждая прядь тут же улеглась на свое место. У них нет ничего общего, ни друзей, ни родственников. Они никак между собой не связаны. Такое впечатление, что в Исландии невозможно найти двух других человек, настолько не связанных между собой. Они в разном возрасте, не родственники, никогда не посещали одну школу, никогда не были соседями и никогда не делали покупок в одном и том же магазине. Даже поразительно. Рикхард решительным движением протянул Хюльдеру листок с отчетом. Эртла, работавшая с ним в паре над проработкой этих данных, остановилась поодаль, прислоняясь к дверному косяку. Она смягчилась по отношению к Хюльдеру после того, как тот позвонил ей вчера вечером и попросил съездить с ним домой к Фрейе. Эртла согласилась с радостью, хотя к тому времени находилась уже где-то в пригороде. Видимо, считала, что это сравнивает счет в их нелепом с Рикхардом соревновании. Правда, с Фрейей она вела себя нагло и бесцеремонно, но чего он ожидал? Уж слишком разными они были. Хюльдер был рад хотя бы потому, что Эртла не догадывалась о настоящей причине, почему он уже во второй раз использовал ее в качестве щита при встречах с Фрейей. Хотя щит, может, не совсем подходящее слово. Она не то чтобы защищала его от фрейных нападок, ее присутствие просто исключало их. Хюльдер пробежался по отчету сопоставления жертв. Все возможные совпадения между ними в конечном итоге вели в тупик. То есть вообще никакой связи, даже не прямой. Хюльдер был расстроен тем, что ничего не нашлось, но притом понимал, какую огромную и кропотливую работу провели его сотрудники. Помимо прочего, им пришлось опросить массу людей. В основном, конечно, по телефону, но такого рода опросы вскоре после смерти не самое легкое дело. Хюльдер был почти уверен, что опросами занимался в основном Рикхард. Он особенно хорошо справлялся с делами, требовавшими эмоционального напряжения, никогда не изменяя присущей ему механической манере общения, хотя иногда это смотрелось холодновато. Но в любом случае хорошая работа, молодцы. Спасибо. На лице Рикхарда блеснула редкая улыбка. Хюльдер не помнил, чтобы тот улыбался так искренне с тех пор, как развелся, и решил про себя хвалить его почаще. По крайней мере, когда он этого заслуживал. Но улыбка исчезла так же внезапно, как и появилась, и Хюльдер уже не был уверен, была ли она вообще. Плохо, что ничего не нашли. Рикхард выглядел расстроенным. Кроме того, что они не связаны, теперь мы это знаем. Эртла сменила положение тела, чтобы не нагружать левое плечо, которое она повредила при одном задержании. Ей тогда даже пришлось взять двухнедельный отпуск по болезни. Никогда ни один полицейский не был так возмущен тем, что ее отправили на больничный. Ей будто было стыдно за непрочность собственного тела. Как результат, никто не осмелился спросить ее о самочувствии после возвращения на работу. Хюльдер не был исключением. Более того, у него это вообще вылетело из головы. Он сделал вид, что не заметил, как Эртла слегка поморщилась от боли. Просто продолжал слушать ее, как ни в чем не бывало. «Ты хочешь, чтобы мы занялись чем-то другим или продолжили копать дальше? Возможно, мы пропустили какую-нибудь связь между ними?» Хюльдер помолчал, раздумывая. «Маловероятно, что дальнейшее расследование сможет выявить что-нибудь новое, поэтому разумнее потратить их энергию на что-то другое». «Нет, копать не надо. Думаю, лучше подождать с этим, пока мы не сможем сравнить движения на их кредитках и тому подобное. Мы еще не получили всю банковскую информацию по Аустрас, так что пока отложим это». «А что нам тогда делать?» Рикард выпрямился. Его армейские манеры действовали Хюльдеру на нервы, особенно сейчас, когда он стал его начальником. «Я как раз обновляю список тех, кого нужно опросить. Когда он будет готов, надо будет многое сделать. Как показал ваш анализ, женщин мало что объединяет, и, следовательно, общих свидетелей по убийствам нет. Похоже, они связаны только через убийцу. Так что, по всей видимости, предстоит много сверхурочной работы». Эртл улыбнулась. Рикард тоже, похоже, обрадовался, хотя по нему это было почти незаметно. «Что ни говори, но эти двое всегда готовы были пахать, и толщина конверта зарплаты на это не влияла. Правда, мне еще нужно получить одобрение Эгеля на сверхурочные». Хюльдеру не особо хотелось обсуждать этот вопрос с шефом. Эгель, похоже, был единственным, кого Аврал в отделении никак не трогал. Вместо того, чтобы внести свою лепту в расследование, он затеял инвентаризацию, погрузившись в перепись оборудования и проверку, использовалось ли оно правильно и по назначению. Такие вещи его раньше никогда не заботили. Он просто постоянно покупал новое оборудование на замену еще не успевшему состариться старому. Но, видимо, как раз этим сейчас заинтересовался государственный аудит. Если это так, то Эгель наверняка застрессовал по поводу того, что тратил деньги на оснащение и без того прекрасно оснащенного отделения. И Хюльдер боялся, что при подаче заявки на повышение сверхурочной квоты Эгель может насесть на него с вопросами о регистрации и аренде задействованного в расследовании оборудования. Зато пока шеф разыскивал завалившуюся куда-то устаревшую аппаратуру для прослушки, 13 пар защитной обуви, 2 противоударных щита или раздумывал над калибровкой дальномеров, он не лез в расследование. После своей инвентаризации он может собрать в кучу все новокупленные им айпэды и спрятать их от госаудита. «Кто из вас готов съездить со мной в дом ребенка? Мы хотим предпринять еще одну попытку опросить Маргарет». Часы показывали, что ему пора выезжать. Хюльдеру не хотелось опаздывать, особенно еще и потому, что он использовал дом ребенка как повод не присутствовать на вскрытии Аустрас. Судмедэксперт воспринял это исключительно хорошо. Не стал читать нотации и воздержался от унизительных комментариев. Вместо этого просто пообещал Хюльдеру очень подробный отчет. Но даже при мысли об отчете по коже следователя поползли мурашки. Когда с головы женщины был удален скотч, выяснилось, что из ее горла торчат щипцы для завивки волос. Хюльдер мог только вообразить, какие увечья это ей нанесло. «Я бы хотел явиться туда вовремя, чтобы мы смогли подготовить того, кого будем опрашивать». Возможно, ему также представится возможность выпить чашечку кофе с Фрейей и попытаться помириться с ней. Мысль о Фрейе заставила его пожалеть о том, что он попросил сопровождать его. Хюльдер вспомнил, как плохо ладила с ней Эртла. Ее присутствие вряд ли поможет ему в примирении, разве что он сможет показаться не таким мерзавцем рядом с Эртлой, с ее язвительными подначками. Хюльдеру очень захотелось, чтобы первым откликнулся на предложение Рикхард. «Я готова поехать», — опередила его Эртла. «Мне нужно сменить обстановку». Рикхард захлопнул уже открытый было рот, проглотив то, что собирался сказать. Он был слишком шаблонным, чтобы признать, что тоже готов сопровождать Хюльдера, но и скрыть свои желания не мог. Его выдал смущенный взгляд. «Я могу остаться здесь. В дежурку поступает масса звонков. Я мог бы заняться их разбором, пока не подоспело остальное». Хюльдер сам собирался поручить ему это, но не решился. Фильтровка поступавших от граждан сведений была самым нудным занятием, и редко кто хотел это делать. Хюльдер не мог упустить из рук такую удачу. Ладно, хорошо. Как правило, эти сведения и наводки были полнейшей ерундой. В своем стремлении помочь сознательные граждане забывали, что в пустых фантазиях и додумках помощи нет. Однако бывали случаи, когда такая информация помогала раскрыть преступление, и поэтому ее нельзя игнорировать. Слава богу, что дело было не о пропаже человека, и что полиция не просила опознать человека по фотографии с камеры наблюдения. Например, фото неизвестного мужчины в куртке с капюшоном могло вызвать лавину звонков, которую невозможно было бы остановить даже после раскрытия преступления. Вот если полиция спрашивала о черном человеке с необычайно большой головой, звонков могло быть гораздо меньше. Впрочем, не факт. Возможно, как раз наоборот. Хорошо, отделяй зерна от плевел. Хюльдер, прежде чем встать из-за компьютера, сохранил и закрыл все открытые документы. Я найду кого-нибудь сменить тебя, когда мы вернемся. Это не обязательно. Если уж я начну, так уж лучше я и закончу. Рикхард выглядел так, словно откусил кусок лимона. Ну, посмотрим. Занятие, конечно, не из забавных. Насколько я знаю, уже начала названивать мистическая бригада. Лицо Рикхарда снова скривилось в кислой гримасе. Бедолага. Может быть, он извлечет из этого урок и начнет говорить, чего хочет, вместо того, чтобы молчать. «Мистическая бригада?» Эртла удивленно подняла брови. Она уже не опиралась на косяк, а стояла так глубоко, затолкав руки в карманы, что брюки, казалось, не сползали с нее только благодаря крепкому ремню. Может быть, она таким образом просто снимала нагрузку с больного плеча? Хюльда шарил по столу в поисках ключей от машины. «Те, что предлагают посодействовать нам с помощью сновидений, связи с умершими и тому подобного. Такой народ всегда появляется, когда расследуются убийства. Впрочем, я не помню случая, чтобы когда-нибудь такие спецы объявлялись до появления информации в СМИ». Он отыскал ключи и встал. «Все в таком духе, как правило, бред собачий. Как по мне, Рикхард, можешь оставить все это напоследок. Прежде всего, сосредоточься на том, в чем есть хотя бы какой-то смысл». Хюльдер улыбнулся, пытаясь подбодрить его. Все же Рикхард делал ему великое одолжение. «Давай, удачи. Поговорим, когда вернусь. Я хочу, чтобы ты был со мной на допросе бывшего сожителя Фрей из дома ребенка. Из-за собаки. Нам нужно хорошенько дать ему по мозгам, чтобы он оставил ее в покое». Хюльдер заметил, как уголки рта Эртлы обиженно потянулись вниз. Она даже не попыталась это скрыть. Они с Рикхардом вели себя, как маленькие дети, и Хюльдер пожалел, что переломал все карандаши. Для такого случая, как сейчас, не помешало бы иметь под рукой хоть парочку целых. Но почему они не могут быть такими, как раньше? До того, как он стал их начальником, и до того, как, словно последний идиот, влез на жену Рикхарда. Как бы ему хотелось вернуться назад, в то время, когда они с Рикхардом были на равной ноге, когда ему не нужно было трусливо опускать глаза в те редкие моменты, когда тот делился с ним своими проблемами с Карлоттой и мечтами о маленькой настоящей семье. Даже если бы это было возможно, только на время расследования. Когда оно закончится, Хюльдер мог бы заняться этим и постараться все уладить. Но сейчас он не мог тратить на это силы. У него было такое чувство, будто он играл в классике на заминированном поле. Это нужно прекратить. Однако красивая мечта Хюльдера наладить между ними отношения ни к чему хорошему не вела. Зачем ему было исповедоваться перед Рикхардом? Чтобы облегчить собственную совесть, но в то же время сделать коллегу еще более несчастным? Разве тот и без этого мало пережил? Если сообщить ему об их с Карлоттой ужасной ошибке, это как оплевать все его воспоминания об идеальном браке, который в конце концов оказался не лучше, чем многие другие. И это не считая последствий для их совместной работы, как в отделении, так и за его пределами. Его размышление прервала Эртла. Ее голос звучал нравоучительно и ворчливо. Хюльдер постарался не обращать на это внимания. «Почему мы тратим время на эту Фрейю и ее бывшего? У нас и без них дел навалом. Пусть сама решает свои проблемы. Она же психолог». Хюльдер осторожно отложил в сторону ключ, достал никотиновую жвачку, запихал в рот сразу две пластинки и разжевывал до тех пор, пока не почувствовал, как никотин заструился по капиллярной системе. Только после этого он решил, что готов ответить. Впрочем, скрыть раздражение жвачка все равно не помогало. Но ее оказалось достаточно, чтобы не заорать. «Пока Маргарет находится у Фреи, наша первейшая задача – устранить все, что может ей угрожать. Этого сожителя необходимо допросить, и больше ни слова об этом». Вот так мечта об их отношениях на равных уплыла в туман. Хюльдер зашагал к лифту, и Эртла молча последовала за ним. Их путь лежал мимо офисов двух сотрудников, которые, скорее всего, возглавляли бы сейчас это расследование, если б методы их работы не заинтересовали общественность. Отстраненные от всего публичного, они ждали, когда народ перестанет возмущаться этим скандалом и переключит свое внимание на что-нибудь другое. А пока этих людей хранили в их кабинетах. Когда кто-нибудь проходил мимо, оба неизменно поднимали взгляд, притворяясь очень занятыми, хотя все знали, что это не так. Хюльдера они не приветствовали.